Она чуть не рассмеялась. «Вы думаете, я могу забыть, что вы без зазрения совести послали меня почти на верную смерть?» Что за вздор! Я же вам говорил, что никакого риска нет, если соблюдать осторожность. Думаете, я бы вас отпустил туда, если б не был в этом убежден?» «Были убеждены, потому что вам этого хотелось. Вы из породы тех трусов, которые убеждены только в том, что им выгодно». «Тогда судите по результатам. Вы вернулись целёхоньки и даже, да простятся мне столь предосудительные речи, еще похорошели. А Уолтер?» Он не мог удержаться от улыбки, от шутки, которая сама просилась на язык. «Вам ни один цвет не идет так, как черный». Она не нашлась, что ответить. Глаза наполнились слезами. Прелестное лицо исказилось от горя. Она и не старалась его скрыть. Лежала на спине и плакала. «Ради Бога, не плачьте. Я не хотел вас обидеть. Я просто пошутил. Вы же знаете, как я вам сочувствую». «Ох, придержите вы свой глупый язык! Я бы отдал что угодно, чтобы вернуть Уолтера к жизни. Он умер из-за нас с вами». Он взял ее за руку, но она отдернула руку и разрыдалась. «Об одном прошу. Уйдите от меня. Я вас ненавижу, презираю. Уолтер был в 100 раз лучше вас. Только я, идиотка, не понимала этого. Уйдите, уйдите!» Увидев, что он опять готов заговорить, она вскочила с кушетки и ушла к себе в комнату. Он последовал за ней и, войдя, машинально задернул шторы, так что они очутились в почти полной темноте. «Не могу я тебя оставить», — сказал он, обнимая ее. «Я ведь не со зла это сказал. Не касайся меня! Ради Бога, уйди!» Она попыталась вырваться. Он не отпускал. Теперь она рыдала безудержно. «Дорогая моя, неужели ты не знаешь, что я всегда тебя любил?» — сказал он своим глубоким, чарующим голосом. «И теперь люблю больше прежнего. Лжешь! Пусти меня сейчас же! Пусти, черт тебя побери!» «Не гневайся на меня, Китти!» «Ну да, я поступил с тобой по-свински. Прости меня!» Содрогаясь и плача, она отбивалась от него. Но прикосновение его крепких рук было неизъяснимо отрадно. Она так истосковалась по его объятиям, так мечтала еще хоть раз испытать это счастье, и теперь вся дрожала, слабела. Словно все тело ее растаяло, и скорбь по Уолтеру переплавилась в жалость к самой себе. «О, как ты мог поступить со мной так жестоко!» — рыдала она. «Ведь я тебя любила больше жизни! Никто никогда тебя так не любил!» «Родная!» — он стал ее целовать. «Нет, нет!» — молила она. Он пригнулся к ее лицу. Она отвернулась. Он искал ее губы. «Что это он говорит?» Горячие, несвязанные слова любви, а руки держат ее крепко, как ребенка, который заблудился и вот, наконец, дома, в безопасности. Она тихо застонала. Глаза ее были закрыты, лицо мокрое от слез. А потом он нашел ее губы, и божественный огонь разлился по жилам. Это было блаженство. Она сгорала дотла и вновь разгоралась преображенная. В своих одиноких снах. Вот когда она бывала так счастлива. Что он с ней делает? Все равно. Она уже не женщина, не человек. Она — одно желание. Он взял ее на руки, подхватил легко, как перышко, и понес. А она в упоении прижималась к нему. Голова ее упала на подушку, и не осталось ничего, кроме его поцелуев.